Глава 26. Агата сидела за столом и затуманенным взглядом смотрела в стену. Уже несколько недель она жила рядом с этим человеком. Колдуном его не назовешь, сила совсем другая. Кто-то из прислуги проболтался, назвав господина магом. Только кто это такие и откуда взялись, ведьма выяснить не смогла. Отношение к ней было неплохое, по крайней мере, у большей части поместья. Но некоторые охранники крайне негативно относились к любым расспросам о господине. Если бы она не стала приносить пользу, то уже наверняка оказалась бы в пыточной. Польза от женщины была. Ей приходилось круглыми сутками варить самые разные зелья, большую часть из которых отправляли в Советский Союз. Сил у нее хватало, для чего приходилось часто проводить ритуалы. Но с жертвами проблем не было. Каждый день поставляли новых немцев. Господина ничуть не смущало то, как скверно большинство пленных заканчивали свою жизнь. Один раз он даже понаблюдал за ритуалом и только морщился от того, как все происходит. Отчего-то Агата была уверена, что недовольство вызвано не самим ритуалом, а как он исполняется. «Надо тебя усилить», — сказал господин. «Вы знаете, как это сделать?» Сразу же сделала стойку женщина, но ответа не получила. С того времени прошло уже много времени, а усиливать ее никто не собирался. Впрочем, господин постоянно занят и домой возвращался редко. Она и сама знала, как себя усилить. Нужно просто забрать силу у другой ведьмы. Только своими силами захватить ведьму, а тем более сильную, она просто не могла. Это только по словам простых обывателей, ведьмы живут где-то в лесу. На самом деле они уже давно нашли себе защиту и служат влиятельным людям. Агата тоже служила герцогу и никак не могла ожидать, что к этому серьезному и весьма мстительному человеку могут вот так запросто прийти и что-то потребовать. Впрочем, с той мощью, которой обладал ее господин, это нисколько не удивляло. Она была довольна своей жизнью, работа не пыльная, платили тоже хорошо. Здесь ее не держали в ежовых рукавицах, кормили и одевали. Но все равно чувствовалось, что нужно становиться сильнее. Иначе она никогда не выйдет из лаборатории. Да и страх никуда не девался. В голову постоянно приходили мысли, что скоро она станет ненужной, и ее просто убьют. Непонятно, как этот маг умудрился собрать столько сил. Может быть, он тоже проводил ритуалы, поглощая чужую силу. В общем, страх не покидал ее ни на минуту. Хотя было понимание того, что сила ведьмы для него как капля в море. Ей нужно быть полезной. А значит, нужно отбросить все сомнения. Еще немного поколебавшись и взглянув на входную дверь, во время работы ее редко беспокоили, она сделала надрез на своей руке. «Вы понимаете, что это был ваш последний шанс?» — недовольным голосом спросил Дёнец. «Мы не можем постоянно терпеть такие грубые ошибки. Операции вроде бы руководил Канарис», — напомнил глава СС Гиммлер. «У адмирала нашлось другое дело. Поэтому устранение неугодного человека поручили вам», — объяснил Дёнец. «Вас что-то не устраивает? Если вы не можете выполнить даже такую задачу, то зачем привлекать столько людей? Лагеря охранять? Там и без этого люди найдутся». «Я все понял», — кивнул глава СС. «Считайте, что эта тварь уже мертва». «Меня радует такое рвение», — с трудом сдержав серьезное выражение лица, сказал Дёнец. «Вы свободны. Не подведите Великий Рейх. Тем более, на этот раз вроде бы все учли». Гиммлер не был дураком. В противном случае не смог бы подняться так высоко. Сейчас все его звериное чутье кричало ему о том, что его хотят убрать. К тому же операцией по устранению руководил Канарис, а теперь назначили его. С чего бы это? Были даже намеки на то, чтобы ему самому отправиться в Аргентину и лично все проконтролировать. Повезло. Смог отбрехаться и остаться в Берлине. Его людьми руководит грамотный человек, который должен все сделать так, как и задумано. В успехе операции он сомневался, хоть и делал вид, что все учтено. Оставалось надеяться только на то, что объект не захочет бросать своих людей. Если Гиммлер провалит операцию, то ему снимут голову. Он уже в курсе того, как активно под него копают. Приказ, который Судоплатов получил от самого Сталина, разведчику не понравился, потому что он сомневался, что получится его выполнить. На фронте дела складывались довольно неплохо. Уже можно было говорить о том, что Советский Союз все же победит в этой войне. Конечно, враг еще очень силен, будет воевать еще год или два, если не больше. Тем не менее, если так пойдет и дальше, то можно твердо рассчитывать на победу. Правда, это произойдет только в том случае, если союзнички что-нибудь не выкинут. Усиление Советского Союза им и даром не нужно. А ведь в данный момент армия коммунистов самая сильная в Европе, а может даже во всем мире. Британцы, уже не скрываясь, вели переговоры с Германией, и неизвестно, к чему они приведут. Благо, что Рузвельт предавать пока не собирается, и переговоры с немцами не ведет. Несмотря на то, что власть в Германии сменилась, продолжают помогать. Правда, там не обходится без кудесника. Он вкладывает в победу огромные средства. Может быть, поэтому Сталин решил, что Скворцов хочет вернуться в Советский Союз. Вот и приказал приложить все усилия и ускорить этот процесс. После войны потребуется восстанавливать страну, лежащую в руинах. Вот тут-то кудесник может оказать серьезную помощь. Потребуются новые заводы. Возвратившихся с войны людей нужно чем-то занять. Только Павел Анатольевич был уверен, что кудесника им не вернуть. Он будет жить в Аргентине. Что коммунисты могут ему предложить? А угрожать вообще глупо. Тем не менее, приказ нужно выполнять. О его недавнем провале никто не забыл. Могут запросто напомнить, если начальство сверху этого пожелает. На самом деле, после того, как в ближнем окружении нашли врага, Судоплатова затаскали последователям, но ему повезло. Предателя Родины из него не сделали и вернули к прежней работе. Само собой, Павел Анатольевич не молчал о том, что кудесник больше ни с кем, кроме него, работать не будет. Руководство всегда требовало полного отчета после встречи с необычным человеком. Вот он его и составлял. Кропотливо и во всех деталях, ничего не скрывая. Верные и проверенные помощники тоже ничего не могли предложить. У коммунистов просто не было ничего такого, что кудесник не смог бы раздобыть сам. Конечно, печально признавать, но это факт. Лояльность властей? Так в Аргентине власти тоже лояльные. Кроме того, разведка доложила о том, что Скворцов хочет поставить президентом страны свою марионетку. И сейчас лучше помочь ему в этом деле. Но начальство не поймет, если Павел Анатольевич займется тем, чего ему не приказывали. В общем, нужно хорошо подумать. Но не о том, как переманить кудесника, а о том, как сохранить свое место, когда он не выполнит приказ. Конец второй книги.